Он снова схватил и поднес стакан к губам, расплескав на сей раз больше воды себе на рубашку, от холода слегка охнув. Бармен подошел и неприязненно посмотрел на Билли. Эндерс поднял ладонь, чтобы показать, что с ним все в порядке, и бармен вернулся к своей мойке. Эндерс перевернул фотографию Тадуза Лемке. На обратной стороне была надпись: «Фото сделано в Этлборо, Масс, середина мая 1983-го». «И ни на день не постарел с тех пор, как я увидел его впервые с его дружками летом 1963-го», — заключил Эндерс. Они расположились табором позади рыбацкой хижины, принадлежавшей ловцу лобстеров Херку Солтшеке, возле дороги номер 27. Пробыли там четверо суток, а на пятое утро их уже не было. Улица Колгроуд располагалась неподалеку. И Эндер сказал, что на второй день пребывания там он протопал полмили к их табору. Билли трудно было представить, что этот похожий на призрака человек смог бы и один квартал обойти. Он хотел, по его словам, поглядеть на них, потому что цыгане напомнили ему о старых временах, когда человек мог заниматься своим бизнесом, а мистер Закон стоял в сторонке и позволял ему делать свое дело. «Я постоял там у обочины шоссе какое-то время», — сказал Эндерс. «Обычной цыганской жизни чем значительнее все меняется, тем больше они остаются теми же самыми. Когда-то были все сплошь палатки да шатры, а теперь машины и трейлеры. Какая-то женщина гадает, две или три продают дамам порошки, а два-три мужика продают порошки мужчинам. Я думаю, они бы задержались здесь и подольше, так как собрались устроить собачий бой для какого-то богача, а полиция штата про то пронюхала. Собачий бой? Люди любят делать ставки, друг. А эти бродяги готовы мгновенно организовать любую азартную штуку. Собаки, петухи со шпорами-бритвами. Бывает, что и два мужика берут в зубы концы шарфа и начинают ножами пыряться, пока кто-то из них шарф не отпустит. Проиграл, значит. Цыгане называют это честный бой. Эндерс смотрел в зеркало за стойкой бара на себя и сквозь себя. «Да, все было, как в прежние деньки», — сказал он мечтательно. «Я носом чуял запах их мяса с перцем, оливкового масла. Откроешь банку, оно так пахнет. А поджаришь — иначе. Слышал их старинные горы, удары. Тут кто-то, значит, нож в доску кидает. А кто-то и хлеб пек по старинке на раскаленных камнях. Все вроде бы как в старые времена, да не так. Что-то мне вдруг страшно стало, понимаешь. Вообще-то цыгане меня и раньше пугали как-то. Но тогда я все равно мог к ним прийти. Какого черта? Как-никак я был белый человек, верно? В прежние времена мог подойти к их костру как хозяин, купить у них выпить чего-нибудь. Не потому что выпить хотелось, а просто чтобы поглазеть. Но время сделало из меня старого человека, друг. А когда старику страшновато, он куда угодно без оглядки не попрется. И те времена, когда он еще учился бриться. В общем, стоял я и там вечером и смотрел. По одну руку Солтшек, по другую их машины, трейлеры. Они бродили туда-сюда у своих костров, а я слушал их разговоры, смех, запах их еды ощущал. И тут открывается один фургон, на котором нарисована женщина и белый конь с рогом, как он там называется, «Единорог», — подсказал Билли. Ему показалось, что голос его прозвучал от кого-то другого. Он хорошо запомнил этот фургон, впервые увидев его в тот день, когда цыгане появились в парке Фейервью.